Люда посещала свое капище ежедневно. Оно находилось в половине версты от ее дома в глубине леса. Даже когда не было надобности поколдовать или поговорить с богами, она приходила туда и прибиралась. Ведьма почти собственноручно выстроила святилище, нашла подходящее место, небольшую квадратную площадку между соснами, спросила одобрения у любимых богов, после чего очистила земляной покров от травы, выкорчевала узловатые торчащие корни, подмела, а потом пошла к каменщикам, объяснила, что ей нужен алтарь и стела из черного камня. И пол необходимо было выложить из того же материала. А для сцепки булыжников Люда захотела использовать особо ценный вулканический пепел, так что по стоимости капище получалось очень недешевым. При всем при этом каменщики сначала отказывались от работы, не желая связываться с ведьмой, которую справедливо опасались. Молва про ее страшные деяния не была пустой, пока та не пригрозила страшными проклятиями на весь их род. Лишь тогда согласились. Не зря древние мудрецы говорили, что добрым словом и угрозой можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом. Как уехала Едвига, Люта еще раз проверила горшок с зельем в печи, удовлетворилась результатом и пошла на священное место. Капище действительно стало священным, потому что в течение многих лет на нем призывались потоки божеств, приносились кровавые и не только жертвы, провозглашались имена силы и власти. Само пространство вокруг алтаря изменилось, преобразилось, став природным храмом высших рас. А для Люты ее место ритуалов и жертвоприношений стало любимым и родным во всех смыслах, ведь она вложила в него много сил, времени, своей энергии. На алтарь проливалась и ее собственная кровь в том числе. Ведьма пришла к месту силы, убрала осыпавшиеся ветки и хвою, протерла начавшую было скапливаться пыль и оставшиеся кровоподтеки с прямоугольного алтаря. Алтарь в виде вырезанной цельной плиты был довольно большой. Средняя девка там легко ложилась в полный рост. Эта плита пропиталась кровью жертв, людских и животных, за многие годы ритуальной практики колдуньи. Сколько их было? Много, всех не пересчесть. Люта любила это место, как и своих, особенно близких ей богов, из сонма темных древних, Мару и Чернобога, которым поклонялась, которых прославляла, которых чувствовала и слышала сердцем. В ответ они ей покровительствовали. При необходимости ведающая мать обращалась за подмогой и к другим богам, благо не было запрета и единоличия у темных древних. Никто из них не призывал поклоняться только ему, лживо принижая остальных собственных братьев и сестер. Едвига приехала через 7 дней. Если в прошлый приезд ее раздирали ясно читаемые на лице чувства и страх, и недоверие, и гнев, то сейчас девица цвела и пахла с широченной улыбкой во весь рот. С самого порога она затараторила: «Доброго тебе здравия, Люта! Твоя магия дюже сильна, сделала все, как ты велела, а потом ты даже не представляешь. Святозарушка примчался на следующий день, просил прощения, клялся, признавался, а уж как любил, и так, и эдак. Эх!» Зажмурилась молодуха от приятных воспоминаний. Как в прежние времена, будто и не уходил даже. Люта сидела за столом с непроницаемым выражением лица. «И тебе здравия, Едвига! Проходи, присаживайся, скоро пойдем на святилище, судьбы ваши соединять». Девица замолчала и села, слегка потупившись. Она теребила тесемку на платье, собираясь с духом. А потом, осторожно, подняв глаза на колдунью, спросила. «Я тут подумала, может, и не надо ничего больше делать. Вот же он, любимка, прибежал, весь горячий, страстный, обещался сватов в скорости прислать. Пустобрех твой Святозар!» — резко прервала люто девку. «Гляди-ка, наобещал девке, с три короба та и растаяла. Ты ему с помощью свечи лишь лярву похоти подкинула». Вот и примчался, мудями звеня. Ему только это и надо, а сердце его пустое, не горит там любовь к тебе, так что сватов просто так не дождешься. А вот когда все сделаем, будет любить тебя без памяти, души не чаять, на руках носить. Так люто сказала вслух, а про себя подумала. А когда твой Святозар выпьет хмельного, то может и побивать тебя, чувствуя на себе цепь нерушимую, волю и желание его сковавшую. А то и вовсе пить начнет напропалую из-за сердца в темнице. «Привезла, что должно. Да, я мигом», — Едвига рванула на улицу, хлопнула дверь из горницы, потом вторая из сеней, снова хлопанье дверей. «Бе-е-е!» — раздалось в сенях блеяние ягненка. Едвига вошла с красным парчевым мешком, с алым плетеным шнурком в качестве завязки, раскрыла и вывалила на скамью шкурки куниц, а Люте протянула свое любимое жемчужное ожерелье. Ведьма наметанным глазом взглянула на жемчуг, на куньи меха, добро, все хорошего качества. Молодица не поскупилась. Будет ей Святозар в рабы-полюбовники. Волос. Едвига вытащила из-за пазухи вышитый узорами ситцевый платочек, аккуратно сложенный вчетверо, развернула его и протянула колдунье. На платке лежали еле видные три длинных светлых волоса. Вот на перине остались. Волос у красавца моего длинный и густой. В голосе девицы чувствовалась похвальба и гордость за окаянного любимого. Люта взяла платок, отошла к печке, где стоял маленький стол, который она использовала для приготовления еды и различных зелий, и взяла небольшую, но глубокую глиняную чашку. Раскрыла несколько мешочков с травами, в обилии висевшими у потолка, по всей комнате в поисках нужного ингредиента. «Ага, вот он!» — удовлетворенно воскликнула Люта. «Одолень трава! То, что нужно!» Ведьма накрошила травы в чашку, бережно положила туда волосы Святозара и добавила совсем чуть-чуть воды из котелка и тщательно перемешала. «Ну все, пора, выдвигаемся к капищу. Такой наказ. Туда идем, молчим, на месте все творим, обратно тоже молчим, на возвратном пути не оборачивайся назад, чтобы не услыхала или не увидела. Это ведовские правила. Если нарушишь, то на смарку пойдут наши старания». «Поняла меня, Едвига?» — строго спросила ведьма. «Поняла, Люта. Туда молчим, обратно молчим, ни в какую не оборачиваться». Люта надела широкий вышитый пояс с костяной пряжкой, сбоку которого висели длинные ножны с вырезанными на них рунами, а сверху торчала резная костяная рукоять атама. Едвига взяла ягненка на поводке, и пошли они на капище делать черное светлым, богам вроде как неугодное, ведь приворот волю и судьбу привораживаемого ломает. А с другой стороны, прикруцей любовной и страстной послужит запоминающимся уроком Святозару, научит его ответственности и исполнению своих обещаний. Люта всегда ходила к святилищу немного разными путями, дабы не прокладывать видную тропинку, и сейчас они шли по непроходимой, казалось бы, чаще, Солнце садилось на землю, опустились сумерки. Ядвига молча продиралась через лес вслед за ведьмой, огибая ямки, отодвигая тонкие ветки и уклоняясь от толстых ветвей елей великанов. Сердце молодицы бешено стучало, ноги иногда подкашивались и спотыкались. Дышала она ртом, не успевая надышаться, губы пересохли, сжавшись в корку. Страшно было Ядвиге, люто страшно. Черный ягненок на поводке периодически блеял. Его сердечко тоже сковал животный страх и неясные предчувствия скорого конца. Наконец колдунья и ее гости дошли до святилища. Черный камень в темнеющих сумерках казался проходом в иной мир. Широкий, как стол, алтарь на каменной площадке высотой был до пояса. За ним располагалась каменная стела, на которой при надобности люто писала имя божества при воззвании. Ведьма опустила чашку на алтарь и жестом указала Ядвиге, чтобы та встала чуть позади. Люта обратилась лицом к стеле, подняла руки в позу Аранта и воззвала к темной матери. Мара полнощна, матушка пощна, серпом косила, вилами носила, ложкой едала, с чарки ливала. Серпом ясным, месяцем, нити попутно косила, Велеса вилами плоти крови мертвы забирала. Услышь, черь твою, Мара-мати, гой, черно-мати, гой-ма. Колдунья еще дважды повторила свое обращение и замерла, закрыв глаза. На святилище резко опустился могильный холод. Проскочил небывалый в лесной чаще ледяной ветер. Мара услышала одну из своих жриц. Люта подошла к девице и забрала ягненка. Тот блеял и упирался, но шел, чувствуя нерушимую волю и огромную силу в черном взгляде колдуньи. Люта вытащила из ножен, а там с блестящим лезвием, изготовленный с добавлением крови водяного дракона, остро наточенный, закаленный в настоях волшебных трав. Он пульсировал, изнывая от жажды. Ведьма зажала ягненка между ног, сдавила коленями, произнесла: «Мара, мати, во твою славу, во твое имя прими эту жертву». И резким движением перерезала горло ягненку. Тот задергался, цепляясь за жизнь. Кровь хлестнула широкой рекою. Ведьма дождалась, пока жертва затихнет, после чего переложила тело на алтарь. Кровь текла, ручейки доходили до края и капали на пол. Ядвигу немного замутило. Она видела не раз, как режут скотину, но в темном лесу, на капище темных древних, рядом с ведьмой, это произвело на нее сильное впечатление. Люта махнула рукой, подзывая Ядвигу ближе. Та подошла на негнущихся ногах. У нее было явное ощущение, что если она сейчас позволит себе согнуть колени, то тут же бухнется наземь, без сил и без чувств. И потом не подымется. Колдунья твердым движением взяла левую ладонь девицы и полоснула по ней ножом. Ядвига чуть не вскрикнула от боли, но, помня нога с Люты, промолчала, только поморщилась. Кровь густыми каплями рвалась из разреза наружу. Ведьма подвела руку над чашкой и сжала. Живо Ядвиги смешалась с одолень травою и с локонами любимого. Чародейка вновь отодвинула девку назад и приступила к основной части ритуала. Над чашкой, на алтаре, она сплела ладони в замок и сжала изо всех сил, так что пальцы побелели от напряжения. Мара мати, черна мати, таинством венца сопречти, слова и дела закрепи. Сын Мидгарда Светозар духом венчается, с черью земли Ядвигой обвенчается. Место живым в яве, место мертвым в наве. Волжбою стара, Марока-мара, соедини, объедини, сплети, тени потягай, Светозара и Едвигу воедино сплетай, мертвому ягненку не встать, паре одному раздельно до порога не стать, венец к венцу, а тела в узел, гой, черномати, гой, ма, да будет так. Руки люты дрожали от прилагаемых усилий, к сцепке кистевого замка лоб ее покрылся испариной. Менять реальность и судьбы – непростое дело. Обратно шли молча. Едвигу, будто кто дергал и звал, стремясь заставить ее обернуться. Один раз ей даже показалось, что Светозар ее позвал. Так голос был похож и находился совсем рядом за спиной. С трудом она сдержала свой порыв, закусив губу до боли и поспешив за Лютой. Спешить за ведьмой следовало еще и по другой причине. Стало темно, а в незнакомом лесу заблудиться, без знающего местность проводника, расплюнуть. В хате ведьма первым делом достала из-под пола сбитень и жадно ополовинила кувшин, восстанавливая силы. А уже после сняла ножны, налила воды и ополоснула отам. Скажу тебе пару моментов, Едвига, запомни крепко. Никому про волжбу не говори, иначе ослабеет. А то и вовсе боком тебе обернется. Священное действо любит тайну. Отныне и до Навьего порога быть тебе со Светозаром. Черным марьим венцом вы скреплены. Я, конечно, тебе не завидую, потому что он тот еще Пятигус и Межеумок. Но сама такого выбрала. Быть тебе с ним до конца. Даже коли захочешь, не уйдешь, как и он от тебя. Девица вытаращила глаза и яро зашестикулировала, указывая на рот. «Можешь говорить», — дозволила ведьма. «Мы в избе, уже можно». «Как так до конца? А если он мне надоест однажды? Ведь это его прикручивали, а не меня». «Верно, прикручивали его, его душу и сердце в полон на крючок взяли. Только цепь крепится на два конца, и к тебе, и к нему. Ну да ладно, там разберешься. В конце концов, что сковали, то и расковать можно, хоть и сложно. Есть работы, которые раз и навсегда, которые я не смогу снять, но это дело будет шанс исправить. Ступай, помни о моих словах. Совет да любовь тебе со Светозаром!» Ехидно улыбнулась Люта. Едвига поклонилась и отправилась навстречу своему счастью.